Глава 22. Перед глазами Клеопатры плыли яркие багровые пятна. Она испытывала голод и ярость, как и тогда на корабле. Она впала в безумие, а потом оказалось, что руки у нее в крови. А сейчас покраснело озеро Аверн, землю усеивали трупы римлян. Земля стала скользкой от крови. Груды тел лежали с раскинутыми руками. И где же боги империи? Сахмет стала триумфатором. Сама Клеопатра несла радость Сахмет. План царицы удался. Ее войско храбро сражалось под ее началом. Жестокость питала Клеопатру. С каждой новой смертью она ощущала очередной прилив сил. Высоко в небе ликовала Сахмет. Николай метнулся через поле боя. Клеопатра, улучив момент, прыгнула на историка. «Предатель!» — прошипела она. «Я не хотел!» — прошептал Николай. Она поняла, что это действительно так, однако его следовало наказать. Она ударила ученого когтями, распоров правую руку от плеча до запястья. Потом зашагала дальше, к своей главной цели — императору. Внезапно перед ней возник воин. Вот неожиданность. Заклинатель змей. Она ощерилась, но и псил оскалился, поигрывая ножом. Она зарычала, когда лезвие оцарапало кожу в том самом месте, где ее ранил яд гидры Аида. Царица захотела оцарапать Усема. Он двигался быстрее ветра. Несомненно, он был способен летать. С кем она столкнулась? Псил взмыл в воздух на спине неведомого зверя, который плюнул ей в лицо пылью и костями, соленой водой океана и поднятый из глубин рыбой. Усем решительно атаковал ее. Месть. Сведение счетов. Позади заклинателя стоял Август. Он постоянно нащупывал что-то у себя за спиной, но Клеопатра не могла преодолеть сопротивление Псила. Воин и вихрь оказались могущественными противниками. Старший, Александр, сопротивлялся, несмотря на одурманивающее зелье, но обмотанная вокруг его шеи веревка делала свою работу. С искаженным лицом, вернее тем, что от него осталось, Хризата волокла мальчика по склону холма. Она была невидима для сражающихся. Она вцепилась в пальцы второго, вонзив ногти в детскую плоть. Ее магический кристалл показывал странные вещи, перемены судеб. Что произошло? Что сотворила северная колдунья? И она не видела ничего, что касалось бы ее самой, ни Хризаты, ни Гекаты, ни пещеры в Фессалии. Ничего. Споткнувшись о труп, Хризата рухнула на землю, выпачкавшись в крови. Братья громко заплакали, всхлипывания слышались даже сквозь шум схватки. Музыка. Небеса склонились, чтобы ее послушать. Боги любили войну. Хризата с трудом поднялась, волоча за собой пленников. Малыш пинал жрицу, и она начала трясти его, пока тот не обмяк. Старший бросился на нее, но она ударила его по лбу рукоятью украденного меча. Теперь стало проще. Она быстро уложила обоих на траву. Никто за ней не наблюдал. Люди и животные бились насмерть, остальное их не волновало. Она заметила царицу. Та воинственно кричала. Легионы римлян пали ниц перед звериным войском. Клеопатру сопровождали опустошение и хаос. Сахмет была повсюду. Теперь Клеопатра сражалась с Псилом, сосредоточившись только на нем. Хризата прошептала заклятие. Одна из звезд опустилась ниже, освещая колдунью и ее подопечных. Хризата произнесла другое заклинание, и бледный лик луны стал багряным. Колдунья переместила луну на ее орбите, пока та не повисла прямо над кратером. Она специально выбрала это место. Конечно, то, что она собиралась сделать, имело определенную цену, но оно того стоило. Александр Гелиос и Птолемей Филадельф, сыновья Египта, царские дети. Девочка обладала большей силой, но и мальчики вполне подходили. Можно ли счесть их принесенными в жертву помимо их воли? Это не имело значения. Хризата, жрица Гекаты, хотела набраться энергии, заимствуя ее у неба. И, наконец-то, она узрела горькое озеро ненависти. Вытащив висевший на поясе кинжал, она перерезала горло младшему. Нежная кожа сразу поддалась, глаза мальчика широко раскрылись, но он не сопротивлялся и не мог пошевелиться. Хризата положила Птолемея на берег, позволяя ночному светилу взять свою долю. Подняв Александра, Хризата перерезала горло и ему, уставившись в бессмысленные, словно у жертвенного козла, зрачки. Неподобающее поведение для царского отрока. Кровь потекла в кратер, смешиваясь с темной жидкостью, даром Гекаты. «Я призываю тебя!» — ликующе воскликнула Хризата. «Приди ко мне!» Все на мгновение замерло. Открылся Аид, покрывая инеем доспехи римлян. Из бездны начал падать снег. Через границу между мирами устремились призраки. В озере образовался стонущий водоворот. Сквозь поверхность замерзающей воды пробились пальцы, а за ними тысячи и сотни тысяч теней. Они взывали к царской крови. Убийцы и герои, воины и женщины, младенцы и старики — каждый выходил на жестокий багровый свет луны. Позади них пустел подземный мир. «Геката, услышь меня!» — закричала Хризата. «Возьми их, бойцов и раненых, умирающих и мертвых! Я посвящаю жертвы тебе! Насладись ими!» Земля содрогнулась. Завыли псы Гекаты. Хризата слышала, как рычит громадный Цербер. Тени пили жизни убитых мальчиков. Кровь вливалась в мертвых. Раздались жуткие звуки, лязг цепей и восторженная песнь богини. Геката восставала. Завершилось ее изгнание. Внезапно из расселины поднялась тень Марка Антония, полная боли и страданий. Муж Клеопатры мчался быстрее вихря, но колдунья рассмеялась, он опоздал. Антоний застонал, и его вопль отразился эхом в Аиде и Верхнем мире. Он схватил своих сыновей, но младший уже не дышал, старший умирал. Марк Антоний выругался. Призрак держал в объятиях собственных погибших детей. Клеопатра присела и совершила гигантский прыжок над римским войском. Она приземлилась неподалеку от Хризаты с выпущенными когтями лезвиями. Поле боя содрогнулось. Жрица примерилась и вонзила ногти в луну, затем швырнула ее через кратер, используя острия полумесяца в качестве копий. Та завертелась в воздухе, но Клеопатра подняла длань и отбросила ее в сторону. Казалось, будто царица увеличилась в размерах, раздуваясь от хаоса и войны. Тело ее было телом львицы, руки превратились в змей, но лицо оставалось прежним. Царица оскалила клыки, намереваясь вонзить их в Хризату. Луна пронеслась над полем брани, убивая тех, кого коснулась, и поджигая траву. Тени устремились за ней, подобно армии, ощетинившейся острыми зубами. Призраки жадно разинули рты, всей крови мира им было мало. Озеро наполнилось душами, а наверх начало подниматься что-то еще. Тьма Аида, с которой стекали воды Леты. Луна становилась то ослепительно яркой, то полностью черной. Она отскакивала от стен кратера, а в нем уже появились исполинские пальцы, мокрые пряди, посиневшие от холода кожа. Заблестели глаза, в которых отражались звезды. «Геката!» — — восторженно взвизгнула Хризата. «Госпожа!» И тут дочь западного ветра, которую недавние события повергли в ужас, оставила Клеопатру и набросилась на Хризату.